Глава 9. Психоэмоциональное состояние. Конечно, ни о каком воспитании не может быть и речи, когда ребенок находится не в настроении или напряжении. Дети ведут себя хорошо, когда могут. Если ребенок ведет себя плохо, значит, ему плохо. Наша задача — помогать ребенку и научить его не подавлять свои эмоции, а максимально экологично для себя и окружающих их проживать. А также ребенок должен научиться адекватно реагировать на чувства и состояние окружающих. И это очень важный момент в половом воспитании. Половое воспитание — это не только про здоровое отношение к себе, своему здоровью, но и к партнеру. Здоровые отношения возможны только тогда, когда человек способен распознавать свои эмоции и управлять ими, а также распознавать чужие эмоции и уметь адекватно реагировать на них. Важная составляющая для полноценного психического развития — способность к эмпатии, умению правильно воспринимать эмоции и переживания других людей, сочувствовать им. Чем выше эмоциональный интеллект, тем легче человеку понимать свои эмоции, чувства и желания. Правильно выбирать контакты для построения отношений, дружбы, любви. Чувствовать, распознавать намерения других людей, иметь возможность предотвратить какие-то неприятные ситуации. Видеть причинно-следственные связи между действиями, поступками и их последствиями. Не вестись на уговоры, не следовать чьим-то убеждениям, а придерживаться своих ценностей. Отстаивать свое мнение, осознавать ощущения и желания. Ответственно оценивать происходящее, не заблуждаться, не терпеть, не загонять себя в состояние жертвы, избегать опасностей. Потребности человека. Любые негативные переживания, в том числе и у детей, это сигнал о какой-либо неудовлетворенной потребности. Как правило, всегда есть потребность, которая преобладает здесь и сейчас. Задача родителя — понять, в чем именно ребенок нуждается. Ведь от степени удовлетворения потребностей зависит практически все: и здоровье, и настроение, и уверенность человека в себе, и способность любить, уважать, и даже успешность ребенка. От степени удовлетворения потребностей ребенка зависит прочность связи с родителями. Для наглядности я использую пирамиду Маслоу. По мере удовлетворения нижележащих потребностей все более актуальными становятся потребности более высокого уровня. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. Физиология. Потребность в кислороде, воде, пище, физическом здоровье и комфорте. Я сыт, напоен, здоров, у меня есть время для игр и отдыха. У тебя что-то болит? Ты хочешь есть? Тебе холодно? Безопасность. Потребность в защищенности от опасности, нападения, угрозы. Чувство уверенности, избавление от страха и неудач. У меня нет страхов, я чувствую себя в безопасности. В моей жизни есть определенный порядок и понятные мне правила. Тебе страшно? Любовь и принадлежность. Потребность в здоровых, теплых и любящих отношениях с родителями, близкими. Я ощущаю любовь, тепло, близость и поддержку родителей. Ты соскучился? Ты хочешь сейчас побыть со мной? Уважение и признание. Потребность ощущать себя оцененным другими. Уважение со стороны родителей и ближайшего окружения. Признание достижений и успехов, высокая оценка, одобрение. Уважение другими формирует в ребенке самоуважение. Самореализация. Потребность развить и реализовать свой потенциал полностью. Реализация своих целей, способностей, потребность в личностном росте, самовыражении. Упражнение «Самопознание». Запишите 5 фраз, каким я хочу видеть своего ребенка во взрослой жизни. Что вы сейчас для этого можете сделать? Таблицу для упражнения вы найдете в PDF-приложении. Эмоциональное напряжение. Эмоциональное напряжение часто путают со стрессом, хотя эти понятия стоит разделять. Можно сказать, что эмоциональное напряжение — это причина, а вот состояние стресса — следствие. Чтобы помочь ребенку снять эмоциональное напряжение, нужно соблюдать режим дня, уменьшить время просмотра гаджетов и телевизора, гулять на свежем воздухе, дать больше свободной игры, увеличить физическую активность, использовать тактильные и сенсорные игры. Признаки психоэмоционального напряжения. Трудности засыпания и беспокойный сон. Усталость после нагрузки, которая совсем недавно ребенка не утомляла. Беспричинная обидчивость, плаксивость или, наоборот, повышенная агрессивность. Рассеянность, невнимательность. Беспокойство, непоседливость. Отсутствие уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще ищет одобрение у взрослых, буквально жмется к ним. Проявление упрямства. Ребенок постоянно сосет палец, жует что-то, слишком жадно, без разбора ест, заглатывая при этом пищу, иногда наоборот, отмечается стойкое отсутствие аппетита. Боязнь контактов, стремление к уединению, отказ участвовать в играх сверстников. Часто ребенок бесцельно бродит по групповой комнате, не находя себе занятия. Игра с половыми органами. Подергивание плечами, качание головой, дрожание рук. Снижение массы тела или, напротив, появление симптомов ожирения. Повышенная тревожность. Дневное и ночное недержание мочи, которого ранее не наблюдалось, и тому подобное. Арт-практика — расширение. Материалы. Восковые или обычные карандаши, мелки, краски. Обои, ватман, стена. Позвольте ребенку рисовать на большой поверхности двумя руками. Такое рисование позволит ему словно расшириться, стать больше. Арт-практика «Мое состояние». Материалы «Рулон фольги». Просто дайте рулон. Ребенок может делать с фольгой все, что захочет. Она слушается его, делает то, что он хочет. Работая с фольгой, ребенок изменяет свое состояние. Арт-практика «Контейнирование эмоций». Материалы – листы бумаги, газета, коробка, тазик, ведро. Когда ребенок злится, предложите ему мять бумагу в снежки и кидать в вас, а ваша задача — ловить их в контейнер. Для снятия напряжения. Играйте в различные зарядки, разрядки для тела. Кто выше прыгнет, море волнуется раз, холодно и горячо, надо сжиматься в комок и дрожать. Играйте в крокодила, пантомимы. Задействуйте мимику ребенка, поиграйте в карточную игру эмоции, не забывайте показывать сами. Играйте в театр, проигрывайте моменты из жизни. Например, вы — это ваш ребенок, а ребенок — это учитель. Возьмите рюкзак, разложите книжки и, главное, слушайтесь учителя. Помните или порвите бумагу. Не обязательно дожидаться признаков эмоционального напряжения. Рекомендую использовать эти игровые методы в качестве профилактики. Мастурбация. Мастурбация — это самостимуляция половых органов для удовольствия и комфорта. Дети могут прикасаться к себе рукой или другими предметами. Это необычное осматривание половых органов, наблюдаемое у малышей во время принятия ванны. При мастурбации ребенок обычно выглядит напряженным, покрасневшим и озабоченным. Детская мастурбация. Итак, ребенок нашел свои половые органы и просто трогает их. Мальчики более активно и заметно тянут в разные стороны пенис, сжимают и тому подобное. Не переживайте. Так ребенок просто изучает строение своего тела. Помните, как он радовался, когда нашел свои ручки? Важно сохранять спокойствие. Ничего страшного не происходит. Что нужно делать родителям? Проговорите название половых органов. Пенис, вульва. Не ругайте и не запрещайте трогать свое тело. Проговорите правила трусиков. То, что находится под трусиками, мы никому не показываем и не даем трогать. Можно только маме и так далее. Познавая свое тело, ребенок совершенно случайно может обнаружить, что испытал новые ощущения. Также иногда некоторые ситуации помогают понять, что в области половых органов очень приятно. Например, родители шлепают по попе ребенка. При ударе увеличивается приток крови к половым органам, ребенок непроизвольно возбуждается. Частое интенсивное подмывание. Тугая одежда, заставляет ребенка постоянно поправлять трусики. Кто-то во время игры толкнул ребенка случайно в области половых органов. Щекотки внизу живота, ближе к гениталиям. Если замечаете, что ваш ребенок мастурбирует редко, один раз в день, через день, раз в неделю, как правило, повода для беспокойства нет. Ваша реакция должна быть максимально спокойной, так как ощущения, которые испытывает ребенок при мастурбации, вызывают положительные эмоции. Я рекомендую спокойно переключать и отвлекать его тем, что вызывает такие же приятные эмоции. Например, ребенок говорит вам: «Мне это приятно, нравится», а вы спокойно отвечаете: «Это здорово, пошли играть». Обязательно проговорите с ребенком правила безопасности. Познание своего тела могут происходить только чистыми руками и лишь тогда, когда рядом никого нет. Почему я за то, чтобы ненавязчиво переключать маленьких деток до 7 лет? Лобные доли у детей только развиваются. Именно поэтому им сложно прекратить истерику, самим прекратить смотреть мультфильм и тому подобное. А как я уже говорила выше, мастурбация — это положительные эмоции, которые можно получить довольно легко и быстро. Именно поэтому самостоятельно ребенку довольно сложно остановиться и сложно не начать мастурбировать слишком часто. Когда вы пытаетесь резко остановить ребенка, он может начать злиться, даже ударить, начать плакать, обижаться. Поэтому я всегда рекомендую: обязательно проговаривайте, что ждет ребенка дальше. Например, пошли поиграем. Если вы из тех родителей, которые не могут принять детскую мастурбацию или просто боитесь, что это перейдет в навязчивое состояние, и вам сложно реагировать спокойно, отвлекайте с самого начала. Спокойно, ненавязчиво, предлагая другую приятность взамен. Обнимашки, игру, чтение книги, строительство домика, переливание воды и другие варианты. Почему мастурбация становится частой? Возможно, это результат какого-то физического дискомфорта. Беспокоит какой-то зуд в области половых органов, повышен сахар в крови, опрелость, аллергическая реакция, глисты, инфекция мочевых путей и другое. Так ребенок может добирать ощущение радости, если ему не хватает внимания, ласки, нежности, любви. Например, после рождения младшего к старшему ребенку стали относиться резко по-другому. При ранней разлуке с мамой, когда требования родителей слишком завышены, если слишком много ограничений и запретов в жизни ребенка. Мастурбация может быть способом снятия эмоционального напряжения, разгрузки. Поведение родителей очень вспыльчивое, непоследовательное. Родители часто кричат и ссорятся между собой. Развод. Новые условия. Сад, школа. Просто скука. Что делать, если ребенок мастурбирует чаще одного раза в день? Родители могут испытывать разные чувства, от неловкости до раздражения, и всеми возможными способами пытаться прекратить действия ребенка. Но помните, что ругать нет смысла. Лучше аккуратно переключить, отвлечь, предложить альтернативу. Не запугивайте ребенка, не бейте по рукам, не связывайте руки. Таким поведением мы можем сформировать у него комплексы, которые скажутся на отношениях с партнером во взрослой жизни. Не стыдите ребенка. Так мы сделаем тему секса запретной для обсуждения с родителями, а значит, ребенок может не рассказать вам, если к нему будут приставать взрослые. Не обсуждайте со всеми, даже с мужем делайте это так, чтобы ребенок не слышал. Дойдите до врачей, сдайте анализы, проведите обследование. Возможно, причина не психологическая. Заведите дневник поведения ребенка и отмечайте там, что было до мастурбации, ссора родителей и тому подобное, или во время, увлекся просмотром мультфильма и тому подобное. Введите четкий режим дня. Уберите телевизор и гаджеты, максимально снизьте нагрузку, исключите дополнительные секции, добавьте больше прогулок на свежем воздухе. Если ваш ребенок мастурбирует перед сном, нужно изменить ритуал засыпания. Обязательно предупредите воспитателей. В идеале постарайтесь максимальное количество дней побыть рядом с ребенком, чтобы у него не было возможности мастурбировать, и он прекратил с помощью этого снимать эмоциональное напряжение, а попробовал другие способы. Для этого используйте рекомендации, которые я приводила ранее, а также различные игры, упражнения, арт-практики. Предлагайте ребенку мять пластилин, глину, тесто, фольгу, бумагу. Можно поиграть с песком, манкой. Используйте сенсорные игры. Прекращайте игру сразу, если ребенку что-то не нравится. Игра «Младенец». Многие детки интуитивно хотят в нее играть, залезают к вам под юбку, одеяло, после рождения брата, сестры, а также в период, когда не хватает чувства безопасности и защищенности. Максимально прижимайте ребенка к себе, позволяя ему почувствовать ваше тепло. Можно покачать, как младенца. Игра «Кокон». Хорошая игра перед сном поможет успокоиться, если ребенок испытал страх или перевозбудился из-за переутомления. Необходимо создать ребенку свой тесный домик, как кокон для гусеницы, из которого скоро вылупится бабочка. Игра «Бутерброд». Эта игра позволит почувствовать все свое тело и снимет эмоциональное напряжение. Необходимо из двух подушек и ребенка сделать бутерброд. Не забудьте помазать маслом, разглаживая ребенка своими руками тщательно и нежно, но при этом чуть надавливая, стараясь не щекотать. Комментируйте спокойным, нежным голосом все свои действия. Затем не сильно, несколько раз надавите сверху на подушку. Дайте ребенку побыть некоторое время между подушками, пусть вылезет сам, когда захочет. Игра «Сосиска». Эта игра позволит успокоить ребенка, который перевозбужден и очень активен, а также даст ему возможность почувствовать себя, свое тело. Заверните ребенка в одеяло или в плед. Важно, чтобы голова не была завернута. Надавите руками несколько раз, позвольте ему ощутить все свое тело. Потяните одеяло, чтобы ребенок прямо покатился, разворачиваясь. В конце игры сделайте потягушечки. Игра «Тесто». Ребенка нужно месить нежно, с любовью, как тесто. Раскатывайте тесто поглаживаниями и вновь месите. Затем поставьте тесто отдохнуть в теплое место, накройте одеялом и обнимите сверху. Мастурбация в любом возрасте не опасна. Главное, чтобы ребенок не использовал предметы, которые могут навредить здоровью. Необходимо обратиться к специалистам, если во время мастурбации ребенка невозможно отвлечь. Он начинает злиться или делает это очень часто, не скрывая. Помните, что ребенок еще не может себя контролировать сам. Нужно понять причину и приложить все усилия к ее устранению. Подростковая мастурбация. Мастурбация в подростковом возрасте не только может помочь снять сексуальное напряжение, но еще и представляет благоприятную возможность для изучения собственного тела и его сексуального потенциала. Если вы случайно стали свидетелем того, что подросток мастурбирует, постарайтесь быть максимально незаметным, незаметной. Вообще, живя с подростком, придерживайтесь правил. Давайте знать о своем приближении в комнату заранее. Начинайте разговаривать, делать что-то шумное. Обязательно стучитесь. Еще раз постучитесь. Тактично нужно донести до подростка следующие правила. Мастурбировать можно, это не опасно. Не надо использовать никакие не предназначенные для этого предметы. Руки должны быть чистыми. Это интимный процесс, поэтому надо делать это в местах, где тебя никто не видит. Половые органы очень нежные и чувствительные. Мастурбировать желательно в меру, возможно, используя специальную смазку. Может ли мастурбация перейти в зависимость? Да. Чтобы она не приобрела навязчивый характер, необходимо переносить часть сексуальной энергии на любую другую активную деятельность. Также в пограничных состояниях я рекомендую обратиться к специалистам, психологу, сексологу.